Оставив его в полном недоумении, я поднялся к себе в номер. С полчаса я тщательно пытался заснуть. Внезапно дверь номера распахнулась и вспыхнул свет. Прищурясь, я сел на постели и тут узнал стоявшего в дверном проеме Берни. «Ради всех святых! Дашь ли ты мне спокойно поспать?» — прорычал я. «Тебе бы следовало быть на ногах и работать, как это делаю я», — заявил Берни, нетвердой походкой направляясь к моей кровати. «Правда, я слегка окосел». Он тяжело хлопнулся на постель и важно надул щеки. «Есть недурная новость. У Фэй был приятель». «Повтори!» — воскликнул я пораженный. «Тебе удалось его разыскать?» «Разыскать пока не удалось. Зато я достал превосходное описание его внешности. Я был уверен, что такая задавака, как это Бенсон, не сможет обойтись в своей жизни без приятеля. Это противоречило бы природе вещей. Я таки познакомился с той рыжей. Она величает себя Доун, но готов биться в заклад, что настоящее имя ее было Дагмара или что-нибудь в этом роде, внушающее страх и благоговение. А какова собой? Никаких тебе запретов, ограничений, зато какая пылкая страсть к деньгам! Ну и что же она тебе поведала? Она работала в клубе в одно время с Фэй. То ли пол качается под ногами, то ли я пьянее, чем мне кажется. Да нет, произнес я не без сарказма. На море сегодня действительно шторм. Ну выкладывай, выкладывай, что там у тебя. Доун рассказала, что никто из девушек не был с Фэй Бенсон на короткой ноге. Это вовсе не значит, что она держалась высокомерно. Просто у нее была собственная костюмерная, и она предпочитала пользоваться именно ею. Остальные девушки, как это всегда водится, любили о ней посудачить. Через 3 дня после начала работы Фэй в клубе Доун видела, как она разговаривала с человеком, сидевшим за рулем машины. Это случилось вечером. Машина стояла в дальнем конце переулка, того, что позади клуба. Рассмотреть лицо того человека Доун как следует не смогла. Он был в шляпе, надвинутой на глаза, и дымчатых очках, явно излишних, поскольку уже стемнело. Машина была дорогой марки, двухцветный кремово-зеленый кадиллак с откидным верхом.